Глава 20. Воролов шел под темными кирпичными сводами по проходу высотой чуть более человеческого роста. Холод глушил все запахи. Идти приходилось почти на ощупь. Кое-где на стенах висели керосиновые лампы, но их свет был настолько тускл, что глаза поневоле привыкали к темноте. Азаревич прошел по коридору со множеством ответвлений и потемневших от времени и сырости дверей. Где-то впереди он то и дело, казалось, слышал шаги и видел отблески света. Тогда он замирал, прислушивался и потом снова двигался вперед. Внезапно в глубине коридора задергалось желтое пятно еще одной лампы. Азаревич огляделся и одним прыжком нырнул в приоткрытую дверь какой-то каморки. Через щель между дверью и дверным косяком он увидел Келлера, тащившего за руку Славину, которая что-то быстро и взволнованно говорила. Лицо поручика, освещенное снизу лампой, казалось худым и бледным, будто у обтянутого кожей скелета. Он, втянув голову в плечи, шел по коридору, при этом заглядывая в каждый угол, словно что-то вынюхивая. Келлер остановился у двери, за которой замер Азаревич. Воролов вжался в стену, чтобы отблески света не сумели до него дотянуться. Лишь длинная тень скользнула где-то сбоку в освещенном проходе. «Итак, Антон Карлович, вы мне отказываете?» — услышал он голос Славиной. «Боже, Екатерина Павловна, это же чудовищный, самоубийственный каприз!» — процедил в ответ Келлер. «Вы что, совсем ничего не понимаете?» «А что тут понимать? Я же вам все уже объяснила. Вы уезжаете, а я прекрасно знаю, как на самом деле вы ко мне относитесь. Я не прошу вас брать на себя эту ответственность. Вы не должны и не будете себя ни в чем винить. Я приняла решение сама. Понимаете вы? Сама!» «Из вашего рассказа я понял только одно. Вы совершаете самую большую глупость в вашей жизни». «Я уже все решила. Вы не посмеете мне запретить». «Екатерина Павловна, послушайте! Все, что я говорил, вам было сказано от скуки, и вы слушали всю эту дребедень тоже от скуки. Давайте не будем врать друг другу, и не время обижаться и надувать губы. Сыграйте свою роль в театре, сделайте все как должно. У нас очень мало времени, вам совершенно точно пора уходить». «Я не уйду, вы же меня знаете. Вы считаете меня капризной, своенравной? Пусть, но я сделаю все по-своему». «Оставьте эти ваши пустяки, вы в смертельной опасности». «Да, я знаю, ибо я просто отравлюсь». «Травитесь, сколько влезет, но не здесь. У нас нет ни секунды». Келлер ухватил Екатерину Павловну под локоть и уже хотел было направиться по коридору к выходу, но вдруг, услышав за спиной щелчок взведенного курка, остановился как вкопанный и обернулся. На него смотрел вороненный ствол револьвера. «Антон Карлович, отойдите от нее», — приказал Азаревич. Келлер побледнел еще больше. «Я как чувствовал, что не к добру все эти совместные проверки постов. Не слышу войны снаружи. Где же облава?» «Облава? Нам она не понадобится. Катя, медленно подойдите ко мне. А вы, Келлер, держите руки на виду. Только попробуйте потянуться к кобуре». Славина оглянулась на Келлера, а потом сделала шаг навстречу Азаревичу. Стук ее каблуков эхом отразился от промерзлых ледяных стен, словно десяткам невидимых ног, зашуршав по полу бесконечных переходов и галерей подземелья. Азаревич потянулся навстречу девушке, но схватить ее за руку не успел. Внезапно во рту появилась нестерпимая горечь, перед глазами поплыли красные круги, а потом кирпичный свод, освещенный лампой Келлера, задрожал, качнулся и укатился во тьму. Голова несносно гудела. Затылок пульсировал, перекатывая волны боли по черепу к вискам и обратно. Азаревич попытался сглотнуть, но в горле пересохло, и онемевший язык не послушался хозяина. Воролов потянулся было к ноющему темени, но не смог и пошевелиться. Его руки были перетянуты прочной веревкой. Он начал медленно приходить в себя. Где он сейчас? Похоже, еще в леднике. Холодно. И шинель сняли, черти. Сколько времени прошло? Где Екатерина Павловна? В кромешной тьме рядом с собой он услышал дыхание еще одного человека. У того заметно стучали зубы. От холода или от страха, или, скорее всего, и от того, и от другого. Тихие всхлипывания и знакомый легкий цветочный аромат духов выдал Воролову в этом невидимом сокамернике Екатерину Павловну. Послышался скрежет ключа в замке и скрип открываемой двери. До Азаревича донеслись голоса. «Что у вас тут? Еще один гость непрошенный, Прохор Нилыч». «Кто такой?» «Кажись, поручик из полка». «Дьявол! То девица из театра, то поручик какой-то, не склатопроходной двор! Что делать-то с ними?» «Неужто учить надо?» «Убрать?» «Убрать и в ледник. Потом одежду сжечь, а тела в прорубь. Река Черного Дракона, как ее кличут китайцы, хранит уже не один десяток таких секретов. Так что места там вдоволь. Тесниться не придется». Говорившего прервал голос Келлера. «Обожди, Прохор. Их же искать будут. Да и пусть ищут. Сбежавшая девка, обольщенная служивым. Эка невидаль». Азаревич повернул голову к двери и снова с трудом разлепил глаза. В дверном проеме стояли поручик, слуга-привратник с фонарем и связкой ключей в руке, а также широкоплечий бородач в шубе. Азаревич узнал его. Именно этот крепыш, одетый в казачью форму, накануне встретился ему во время проверки постов на объездной дороге. Келлер взял у слуги фонарь и шагнул в темноту камеры. Он взглянул на пленников и повернулся ко входу. «Не понимаешь», — возразил он. «В полку поднимется шорох. Как так, поручик пропал? Да в приграничном городе! Сейчас в самый разгар дела это лишнее. Наше дело тишину любит». «Ты что, ваше благородие, заодно с ним, что ли?» — насторожился Прохор. «Сначала бабу свою сюда приволок, теперь хлыща какого-то выгораживаешь». «Ты на кого хвост поднимаешь, мужичина?» — Келлер повысил голос. «Ты что, целый караван с опием решил мне угробить? Снесись с хозяином, пусть он решает. Как он скажет, так и сделайте. А пока суд да дело, я за ними пригляжу. Ключи!» «Как?» «Ключи от этой коморки!» «Еще чего!» — скривил рот Прохор. «Я ключей от погребов с мануйловским добром направо и налево раздавать не намерен. Хозяин за такое не похвалит. Охрана всей нынешней компании, а значит, и эти пленные — моя забота. Будешь бузить, пеняй на себя. Со мной разговор будет короткий», — пригрозил Келлер. Прохор из-под лобья взглянул на офицера, потом взял у привратника связку ключей и с силой метнул ее поручику прямо в лицо. Тот не моргнул и глазом. Связка приглушенно звякнула в левом кулаке Келлера. Азаревич вздрогнул. В его памяти внезапно всплыл полумрак мертвецкой при Ярославской полицейской части и мерцание ламп, освещавших желтовато-синюшный труп на операционном столе. Немец ухмыльнулся. «Неплохо, но слабовато. Еще работать и работать. Ступай! Ну, ступай же!» Прохор с видимым неудовольствием отправился выполнять распоряжение. Перед уходом он обернулся и при свете фонаря внимательно вгляделся в лицо Азаревича. Келлер дождался, пока за ушедшим закроется дверь, и процедил. «Нежданная встреча, Петр Александрович. Что вы здесь забыли?» Он подошел к Азаревичу и помог ему сесть. Воролов потер лоб перетянутыми веревкой кистями рук. «Я хотел удостовериться в одном моем предположении». «И как? Удостоверились?» «Да». «Вы следили за мной? Какого черта вы вообще сунулись в мои дела? Вы что, шпик?» — сыпал вопросами Келлер. «Мне следовало догадаться раньше», — простонал Азаревич. «Дозорные, сани, туши, костры, подвалы — не очень-то похоже на почерк того, кого я ищу». «Вы бредите? Ваше любопытство теперь выйдет вам боком, как и этой экзальтированной барышне. Но вы-то производили впечатление разумного человека. Вам-то все это зачем? Вы что, хотели привести сюда облаву? Где же она? Ведь не в одиночку же вы сюда пришли». «Нет, я один». «Черт! Азаревич, вы что, пьяны? Здесь повязано столько людей, что полка не хватит всех найти и взять, а вы один! Вы понимаете, на какую махину замахнулись?» «Ваши дела немало меня не интересуют», — отрезал Воролов. «Что же вы ждали найти тут в ледниках?» — допытывался поручик. «Секретные документы? Планы акций боевых революционных ячеек? Ящики со взрывчаткой?» Азаревич пристально взглянул на немца. «Вы всегда так хорошо орудуете левой рукой?» Келлер усмехнулся. «Вот самый уместный вопрос в подобной обстановке». «Все же ответьте». «Я родился левшой. Армия перековала меня под свои нужды. Вот и все. Да вам-то что до этого?» Азаревич помолчал, а потом ответил. Никогда в жизни он не старался говорить так спокойно, точно и лаконично. Келлер внимательно выслушал его рассказ, то пытливо вглядываясь в лицо Азаревича, то время от времени прохаживаясь взад-вперед по камере и потирая руки, словно о чем-то раздумывая. Когда Воролов замолчал, Келлер еще раз пристально посмотрел на него, будто с сомнением, потом перевел взгляд на Славину, прижавшуюся к ледяной стене, бледную и осунувшуюся, затем чему-то горько усмехнулся, тряхнул головой, осторожно приоткрыл дверь и выглянул в темноту коридора. После он вернулся в камеру. «Похоже, милейший Петр Александрович, вам все-таки пора выбираться отсюда». Келлер подошел к Воролову и попытался развязать веревку, туго стягивавшую запястье Азаревича. «А то не поверишь вам и возьмешь грех на душу». «А почему не поверить? Снаружи мы носим одинаковые мундиры, а внутри у каждого свои демоны». «Я так и не подружился с театром, но и не хочу, чтобы премьера стала последней». И Келлер осекся. Несмотря на все усилия поручика, узлы не поддавались. «Оставьте», — Азаревич мотнул головой. «У меня за голенищем нож». «Хорошие хлопцы под моим началом ходят. Всегда на чеку. Револьвер отобрали, а дальше хоть трава не расти». Келлер перерезал веревки и освободил пленников. «Что же, Екатерина Павловна», — сказал он, возвращая Азаревичу клинок и помогая девушке подняться на ноги. «Я думал, что вы только мне умудрились испортить все дело. Однако я недооценил ваших разрушительных способностей». Славина в ответ лишь всхлипнула. «Вот только никаких истерик, отставить!» — прошипел поручик у девушки над ухом. «Вперед за мной! И молча!» Поддерживая Екатерину Павловну с двух сторон, они вышли за дверь. Келлер на секунду настороженно замер. Было тихо. Только в фонаре, зажатом в руке у поручика, шипело, потрескивал фитиль, да где-то вдалеке, в непроглядной тьме, падали с потолка капли воды. Они прошли лишь несколько десятков сажений, как вдруг услышали топот пары дюжин сапогов на лестнице, ведущей из подвала наружу. «Назад!» — шепнул Келлер и увлек остальных обратно вглубь ледника. «Здесь не пройдем». Они побежали по паттерне обратно. Их преследовало гулкое эхо криков контрабандистов, перекатывающиеся под темными сводами ледников. Беглецы, поскальзываясь на поворотах извилистых проходов, то тут, то там натыкались на прячущиеся в темноте под ногами ящики, мешки и сундуки. Пронеслись через паутину галерей и вышли, наконец, к небольшому залу с низким потолком под приземистыми квадратными колоннами. Вдоль стен зала простирались грубо сколоченные ряды широких полок, заваленных всякой всячиной. Дальние углы тонули во тьме, непроницаемой для лучей маленького фонаря. «Так-так», — буркнул Келлер, — «теперь мы в подвале под самым Мануйловским палаццо. Отсюда наверх наружу ведет лестница, но сейчас нам туда нельзя». «Тогда как поступить?» — спросил Азаревич. «Есть тут один секрет», — ответил Келлер. «За мной!» Его фонарь осветил укрытую за колонной в одном из дальних углов подвала низкую деревянную дверь. Поручик потянулся к большой темной витой ручке и толкнул ее. Дверь была заперта. «Этого и стоило ожидать», — сказал Келлер. «Но посмотрим, не выручит ли нас провидение и на этот раз». «К чему вы клоните?» — спросил Азаревич и оглянулся на шум за своей спиной. В глубине прохода, из которого они только что вышли, послышались голоса и замерцали отблески пламени. Вместо ответа Келлер достал вытребованную у Мануйловского подручного связку ключей и начал быстро перебирать ее. «Не тот. И это не тот. И этот. Азаревич, занимайте оборону!» Воролов осмотрелся, потом нырнул в сторону, приволок из темноты какой-то столик, опрокинул его на бок столешницей к входу в зал, потом поставил на него сверху небольшую, но увесистую этажерку, пару стульев и набросал несколько пустых ящиков. Дополнив баррикаду большими мешками с крупой, Азаревич достал нож, толкнул Славину в самый угол за кирпичную колонну и закрыл ее собой. «Потушите свет», — шепнул он Келлеру. Тот, звякнув связкой ключей, прекратил с ней бороться. Он только довольно хмыкнул и, последовав примеру Азаревича, спрятался за другой колонной. Пламя в фонаре погасло. Пространство перед дверью снова заволокло темнотой. Послышался щелчок взводимого револьверного курка. «Екатерина Павловна, возьмите вот это». Келлер сделал шаг и что-то протянул девушке. «Тут сейчас начнется война. Вы сперва спрячьтесь, а потом улучите минуту, пригнитесь и за нашими спинами проберитесь к двери. Там под ручкой замочная скважина». Договорить он не успел. В подвал влетели контрабандисты. Первый выстрел поручика оглушил Азаревича. Воздух наполнился плотным едким дымом. В ответ началась беспорядочная пальба. Пули, сопровождаемые яркими вспышками, вгрызались в деревянную столешницу и полки этажерки, цокали по старинной кладке, высекая из нее искры, осколки и облака бурой кирпичной пыли, но они наносили беглецам урона. Напротив, заметавшиеся бандиты не сразу догадались побросать на пол свои факелы и фонари, что превратило их в несложные мишени для пуль Келлера. Уже через полминуты примерно с полдюжины нападавших лежало на полу. Остальные замедлили свое наступление, укрывшись за пирамидами из тюков, мешков и ларей, сваленных в разных углах подвала. Келлер, расстреляв полный барабан, привычным движением переломил револьверную раму, опорожнил каморы от гильз и начал заряжать оружие. Видимо, этой заминки и ждали контрабандисты. Сейчас же баррикаду беглецов атаковали трое или четверо бандитов. «Азаревич, берегись!» — крикнул Келлер. Воролов, вовремя юркнувшись за колонну, сумел избежать пули, выпущенной в него одним из нападавших почти в упор. В следующую секунду он вынырнул обратно, схватил бандита за руку, сжимавшую оружие, дернул его на себя, опрокинув ничком в темноту, и хладнокровно нанес неприятелю точный удар лезвием в горло. Второй, приземистый малый, прыгнул было на Азаревича со спины с дубинкой в руке, но поскользнулся. Прыжок его вышел неудачным, и удар не причинил Воролову серьезного вреда. Тогда бандит схватил свое оружие двумя руками и попытался удавить своего противника. В глазах у Азаревича побежали красные, желтые и белые искры. Он, теряя силы, подставил под дубинку врага большие пальцы обеих рук, потом распрямился и всей мощью, на которую был способен, с разгону впечатал своего душителя в кирпичную кладку стены. В следующее мгновение Азаревич сапогом оттолкнул третьего нападавшего, долговязого узловатого типа, который бросился к нему с тесаком в руке. От толчка верзила опрокинулся навзничь и, ударившись затылком об пол, более не поднялся. Воролов тут же ударил ножом продолжавшего душить его врага в бедро. Тот вскрикнул, выронил дубинку и вцепился обернувшемуся к нему сыщику в горло голыми руками. В это время за баррикадой выросла фигура четвертого нападавшего, взявшего обрез ружья на изготовку и выбиравшего момент, чтобы нажать на крючок. Азаревич понял, что с четвертым он, похоже, сладить уже не успеет. Он, выдернув острие ножа из груди третьего злоумышленника, схватил его за грудки и развернул, пытаясь закрыться им от выстрела словно щитом. Однако это оказалось лишним. Пуля Келлера, снеся стрелку за баррикадой половину черепа, остановила того на месте. Азаревич, выпустив из рук мертвое тело, поднял револьвер одного из бандитов и обернулся. За ним, в свете брошенных на пол факелов, вжавшись в осклизлую холодную стену, стояла Екатерина Павловна и зажимала ладонями уши. «Ключ!» — проревел Келлер. Девушка посмотрела на поручика, словно сквозь пустое место. Потом, опомнившись, бросилась на колени и стала ощупывать пол. «Где же? Где же? Вот!» «Бегом к двери!» По коридору из глубины подземелья к беглецам явно приближалась новая группа атакующих. «Где нужный?» — снова крикнул Келлер. «Открывай, черт подери!» В другом конце подвала послышался скрип, и в люк, под которым теперь можно было разглядеть широкие ступени деревянной лестницы, хлынули потоки света. «А вот это уже совсем паршиво», — проговорил Келлер, взводя курок. В этот момент у него за спиной раздался щелчок. Екатерина Павловна повернула ключ в скважине. Азаревич подлетел к девушке и толкнул дверь. Та распахнулась. Низкий сводчатый проход через несколько сажений завершался ведущими вниз в темноту крутыми каменными ступенями. Воролов обернулся. «Огня!» Келлер пригнулся, выскочил из-за баррикады, подобрал с пола горящий факел и передал его уже стоявшей на первой ступени лестницы Славиной. Потом они со Заревичем затолкали в лаз пару стоявших у входа тяжелых кованых сундуков и, перепрыгнув их, захлопнули за собой дверь. «Заваливай!» — повернув изнутри в замке ключ, скомандовал Келлер. «Теперь пусть только попробуют сунуться». Снаружи послышались шум и ругань. Под мощными ударами дверь задрожала, но не поддалась. «Уходим, пока не поздно». Извне раздался отрывистый сухой треск, и Келлер, не договорив, согнулся пополам, схватившись за живот. Азаревич, заставив Екатерину Павловну присесть, выстрелил в ответ. За дверью раздался вскрик, и удары стихли. Воролов наклонился к опустившемуся на колено Келлеру. «Вы ранены?» «Уж если не везет, то во всем», — проговорил тот, зажимая рану. «Пустяки. Азаревич, вам пора. Берите ключ и уходите. На другой стороне есть выход на поверхность с такой же дверью. Поторапливайтесь». «А вы?» «Я пободаюсь тут еще немного и непременно за вами. Честное слово. Не упорствуйте. Забирайте отсюда эту вредику». «Мы сможем...» «Не мешкайте. Там она. И поэтому вы тоже должны быть там, а не здесь. А я, клянусь небом, дам вам возможность уйти отсюда живыми». «За меня не беспокойтесь, я и не в таких переделках бывал». «Добыть клыки вепря не так-то просто». Азаревич вынул из-за голенища свой нож и протянул его Келлеру. «Возьмите вот это». По лицу Келлера на секунду разлилась какая-то наивная радость, какая бывает видна у ребенка, когда ему дарят подарок. «Хорошая вещь, добрая». Его глаза снова хищно сощурились, и рука крепко сжала рукоять. «У меня к вам просьба. Азаревич, ради бога, не рассказывайте Наталье в красках всю эту историю. Хватит с меня и славы контрабандиста. Никаких жертв, подвигов и героев. А лучше и вовсе не беспокойте ее упоминанием моего имени. Я и так перед ней слишком виноват». «Я понял вас». «Тогда не теряйте времени. Катя, не держите зла». «И не будьте дурой! Бегите отсюда без оглядки, быстро, изо всех сил и тихо, и пригибаясь к полу, к земле, и не поднимая головы. И не позволяйте себе упасть, иначе потерянные секунды могут стоить вам жизни. Прощайте». Екатерина Павловна не ответила. Она только привстала на цыпочки и пылко поцеловала Келлера в губы. Тот в ответ лишь улыбнулся. «Слишком хорошо мы живем, Азаревич. Слишком спокойно. А от спокойствия человек сходит с ума. Что это вот красотка, что та? А я? Ошипов. Кто-нибудь из нас хоть немного научился ценить жизнь?» Уводя девушку по уходящей вниз галерее, Азаревич обернулся и в танцующем свете факела в последний раз увидел Келлера. Тот придвинул сундуки плотнее к двери, а затем, пошатываясь, отошел немного назад и приник к стене, сжимая в одной руке оставшийся у него револьвер, а в другой — перепачканный вражеской кровью подарок Воролова. Азаревич с Екатериной Павловной поспешно уходили прочь через узкий проход, от которого снова вправо и влево во мрак уходили коморы со штабелями ящиков, грудами бурых мешков и десятками висящих на крюках под потолком говяжьих туш. Этому лабиринту, казалось, не будет конца. «Однако беда не приходит одна», — усмехнулся Азаревич, взглянув на факел, который он нес в руке. «Время жизни этого дара Прометея явно подходило к концу». Воролов остановился и при свете теряющего силы факела проверил свой трофейный револьвер. В барабане оставалось 4 заряда.